Глава 14. Император Генрих, наш бодренький старикан, взялся за переустройство Тринидада всерьез. Император Генрих устраняет перекосы колониальной политики. Вчера вечером психи вколачивали в наши бедные стриженные башки новую доктрину завоевания симпатий. Психи скоро станут настоящими психами. На коротких привалах и ночами к ним стоят длинные очереди из желающих пройти коррекцию. Добровольно или по представлению командира. Кроме этого, у них еще плановые промывки, вкладывание в нас новых программ тактических приемов и разъяснение стратегии действия войск. Наши головы трещат от обилия информации. Старая и ненужная стекает пеной из наших ушей. Психи сбиваются с ног. Работают на износ. Их полевое оборудование барахлит. Они стали похожи на призраков со впалыми щеками и лихорадочно горящими глазами. Они раздраженно орут на нас, как баранов, укладывая в ряд на землю. В них словно переходит все, от чего мы стараемся избавиться. Животный страх, стыд, мертвая безысходная усталость, ночные кошмары, боль потерь, ненужная жалость, беседы с убитыми товарищами, тревога за близких, оставшихся черт знает где, дурацкие вопросы, на которые никто не знает ответа, выпученные глаза убитых в рукопашной партизан. «Не знаю, чего там им наплел взводный, только вчера со мной работал сам капитан Кац, не доверяя помощникам. Когда я поднялся с земли, прошло почти полчаса. Ни хрена себе. Сколько времени занимает коррекция личности? Долбаный лось, удружил-таки. Прислушиваюсь к ощущениям. Капитан устало курит, глядя на меня. Нормально, сержант?» «Вроде бы, сэр. Не дрейф, личность тебе оставили», — говорит капитан. Смотрит на меня с интересом, как на диковинный экспонат, ежусь от его изучающего взгляда. «Сэр!» «Сержант интересуется, почему сеанс длился так долго, сэр?» «Интересный ты экземпляр, Трюда», — отвечает капитан. «Если бы время было, хорошая тема для исследования, и вперед, на тихую планету под ласковое солнышко, на повышение. Только где его взять, время?» «Внутри себя я чувствую что-то необычное, начинается. Болит голова и дышать тяжело. А тут еще дым капитанской сигаретки шибает в ноздри, едкий запах вызывает глухое раздражение. Нет, не так. Желание его капитана придушить. Почувствовать его жилистую шею под пальцами, нервно сглатываю. «Раздражение испытываешь, сержант?» Кац отбрасывает окурок, встает. «Так точно, сэр, есть немного. Что это со мной?» «Это пройдет. Какое-то время не сопротивляйся автодоктору. Пусть поколят тебя коктейлем. Через пару дней все войдет в норму. Следующий!» — кричит он. Следующим оказывается Ангава. Зыркает настороженно, голова в плечи. Все мы так, перед сеансом, как перед абортом. Успокаивающе подмигиваю ему. «Все нормально, мой черноухий брат, голова кувшином». И вот мы посреди раскаленной степи. Хлебаем то и дело воду из фляг, которая тут же выступает на спине так, что в штанах мокро. Отрабатываем свою порцию завоевания симпатии от имени 4-го батальона на данной территории. Строим оросительный канал, словно какие-то землекопы, хотя строим, громко сказано. Впереди нас ползет здоровенный механический придурок из инженерного батальона, ворочает землю, плюется землей и пылью, оставляя за собой ровную утрамбованную траншею с покатыми стенами. А мы топаем следом. И попарно брызжем распылителями на его берега быстротвердеющую полимерную массу, проникающую глубоко в грунт. Ранцы с этой дрянью тяжелы неимоверно, и воняет она, слепни на лету сдыхают. И вообще, все это прекрасно может делать все тот же бульдозер, что без устали урчит перед нами. Он и предназначен для быстрого строительства укреплений. Вот и танки для затвердителя и пенобетона у него позади присобачены. Но тут все хитро задумано. Одного бульдозера мало. Надо, чтобы именно мы, полевые морпехи, все в броне и с мордами под поднятыми забралами, демонстрировали местному населению усилия для орошения их новых полей неподалеку от новых правительственных деревень. Вот и местное население, испуганные худые люди, забитые женщины с коровьими глазами, на всех одинаковые новенькие бесплатные хлопковые робы, стоят поодаль, не понимая, какого хрена от них понадобилось и зачем стоять весь день на жаре без воды под дулами винтовок. Сначала самолеты сожгли их поля и всех, кто там находился, потом их выгнали из домов, перестреляли скотину, отравили колодцы, подожгли дома и сравняли бульдозерами с землей, расстреляли старосту, учителя и его жену, объявив их партизанскими приспешниками, врагами императора. Хотя все знают, что партизанам помогал одноногий Педро за то, что они давали ему ром. Да еще мельник Пепе, который сбежал задолго до появления солдат. Подталкивая прикладами, запихали всех в грузовики с закрытым верхом, разрешив взять с собой только по узелку личных вещей. Привезли в эту непонятную местность, разогнали всех по одинаковым домам в деревне за колючей проволокой с вышками по углам. И вот теперь заставляют смотреть, как озлобленные морпехи, которые стреляют во все, что шевелится, ломают перед ними комедию. «Все это очень интересно. Спасибо, сеньор. Вода на поля — это здорово, сеньор. Только можно, мы уже пойдем сеять рис и кукурузу, а заодно подсыпать корму цыплятам, а то через пару месяцев мы передохнем с голоду рядом с этими чудесными каналами, сеньор. Конечно, сеньор, мы подождем, мы понимаем, сеньор. Надо, значит, надо». Моя очередь. Спрыгиваю с брони, надеваю объемный короб и беру в руки раструб распылителя, нажимаю кнопку. Гот идет по другой стороне. Стенки и канавы блестят, как смазанные маслом, когда затвердитель оседает на красную землю. Наши коробочки ползут на малом ходу далеко позади. Сота, морщась от вони, идет в стороне, жуя травинку. Взводный иногда сменяет его, старательно улыбается, оскалив зубы. Машет рукой испуганным, хлопковым людишкам. Император не может позволить мочить всех подряд, как на побережье, где проживают нищие отбросы. Императору не хочется вести новых поселенцев на пустые территории, это слишком дорого. Территории вокруг промышленных районов Тринидада должны оставаться населенными. Территории должны перейти под контроль имперских сил. Рыбу надо вытащить из воды. Это значит, что к стратегии обескровливания НООШ прибавляется стратегия завоевания симпатий. Мы обязаны демонстрировать лояльному населению свою дружелюбность и полезность, свою заботу о них, верноподданных императора. Лояльным население становится, когда то, что от него осталось, вывозится из обжитых районов в новые охраняемые поселения. Из-под рыбы убирают воду. Это называется стратегия обезвоживания. Оставшиеся территории делаются непригодными для жизни. Стратегия выжженной земли. Многовато стратегии для меня. К тому же первая и четвертая как-то не слишком стыкуются со второй и третьей. После ковырений в моем котелке единственное, чего мне все время хочется, это вышибить кому-нибудь мозги. Мне без этого воздуха не хватает. Вот и кандидаты в сторонке наметились. Который из них выкопает для нас ночью ловушку с кольями? Улыбайся, Трюда, улыбайся. Сквозь зубы напоминает мне вынырнувший сбоку Сота.